Глава 30. Были новый ребенок, истерики, неизбежный дележ. Удивительно, но еще оставались средства. Психолог настаивал на переменах. Поверьте, кругосветное плавание – самый лучший для вас рецепт. И, если можно, при обострениях немедленно сообщайте. Таким образом, не прошло и недели со времени очередного развода, как Энн с чемоданом и своим намертво вцепившимся в него недугом оказался на респектабельном лайнере в более-менее сносной каюте посреди океана.